Миссия «Секретная комната» 505, ТСС 2/13. Вторник, 20 июня. ОБС. Одна упаковка тасубуверина, таблетки для супербыстрого усыпления взрослых. Один защитный костюм серого цвета. Модель «Шершавая штукатурка». 21.31. Миттельхаузен, школа Шнитлиха. Шнитлих усыплен. Пришлось дать ему двойную дозу тасубуверина. После приема он еще дважды просыпался на короткое время. Теперь спит как младенец. Надеюсь, дети будут вести себя тихо и оставят его в покое. Выйду на связь по мере поступления дополнительной информации. С уважением, инспектор РР. Ночь в школе. Макс и Фрида вернулись в спортзал. Картина, которая предстала перед их глазами, была удручающей. Измученные дети продолжали носить ведрами воду и с трудом перетаскивали выпавшие из стены кирпичи. От усталости все едва переставляли ноги, но терпеливо старались справиться с заданием директора Шнитлиха. Два агента, охранявшие дыру, казалось, спали. Они сидели неподвижно, опершись о стену и надвинув на лица шляпы. «Как сделать, чтобы и ребята не уснули?» — задумалась Фрида. Макс хитро улыбнулся. «Запросто!» — сказал он и громко крикнул. «Эй, народ! Нам нужна ваша помощь!» Реакции не последовало. Тогда Макс повернулся к Карлу. «Эй, староста! Карл! Да-да, ты! Я к тебе обращаюсь!» Карл с полузакрытыми глазами приподнял голову. «Наша классная руководительница, госпожа Пенне, застряла в кабинете. Ей нужна наша помощь», — объявил Макс. Фрида удивленно взглянула на него. Ребята оживились. Карл глядел осоловелым взглядом. Было заметно, как его мозг начинает трещать от напряжения. «Что значит застряла?» — спросил он. «Именно то, что я сказал». Макс начинал терять терпение. «В кабинете Трауфа захлопнулась дверь. Нам нужно сходить за ключом. Господин Шнитлих хранит его у себя в квартире». «Господин Шнитлих уже спит», — возразил Паскаль. «Поэтому нам и нужно пойти всем вместе», — вмешалась Фрида, «чтобы не злить его понапрасну. Правило номер 14679 свода правил школы Шнитлиха гласит, что в случае отсутствия учителя класс может действовать только совместными усилиями». Множество недоуменных взглядов, несколько кивающих голов, всеобщее смятение. Даже Макс не был уверен, что Фрида не выдумала это правило только что. «Неважно», он энергично закивал. И план сработал. Ребята побросали швабры, схватили рюкзаки и поспешили к выходу. Было видно, что все были рады наконец-то закончить с этой нудной уборкой. «Есть!» — ликовал Макс. «Задание будет выполнено!» Ему было известно, где находится вход в секретную комнату, и вот он идет туда со всем своим классом. Что теперь могло встать у него на пути? Румпус и его агенты останутся довольны его работой. Прежде чем выйти из спортзала, Макс бросил взгляд назад и чуть не споткнулся об огромный кусок штукатурки. «С ума сойти! Как это возможно? Только что здесь сидели агенты, и вдруг...» Макс еще раз пригляделся, чтобы удостовериться в этом. «Они как сквозь землю провалились!» С разинутым от удивления ртом он застыл, оглядывая пустой спортзал. «Может быть, они скрылись в дыре? Но зачем?» «Макс, ну где ты там? Идем, нельзя терять ни минуты!» Голос Фриды из коридора вывел его из оцепенения. Макс бросился догонять класс. Она была права. Нужно было выполнить миссию, пока директор Шнитлих или завхоз Трауфе не заметили исчезновение учеников. Ребята шагали друг за другом по петляющим серым коридорам. В отсутствие госпожи Пенне командование классом принял на себя Карл фон Штрайхцапф. На улице уже наступила ночь. Молочный свет луны с трудом проникал сквозь крошечные окошки, едва освещая коридоры. Решетки на окнах отбрасывали зубчатые тени на серый пластиковый пол. Музыки больше не было слышно. В школе установилась полная тишина, нарушаемая только их шагами и изредка постукивающими зубами. «Зудко до невозможности!» — восторженно прошептал Паскаль. рассказать вам историю о привидениях?» «Хватит, идите молча», — одернул его Карл фон Штрайхцапф. Макс ухмыльнулся. Видимо, Карл в роли руководителя чувствует себя суперважной персоной. Он деловито повел класс вокруг кабинета директора, где был последний поворот. Макс затаил дыхание. Наступил самый трудный момент. Нужно было незаметно провести класс через квартиру директора. Карл откашлялся. «Класс, вольно!» «Макс, ты знаешь, куда дальше?» — спросил он, остановив ребят перед кабинетом директора. В укромном местечке сидела Эленора. Судя по всему, ей удалось повторно увильнуть от работы. За ней находилась дверь, точно такая же, как и все бесчисленные двери в коридоре. Обычная, простая серая дверь. Ничего особенного. Эленора подняла глаза. «Встань-ка», — попросил Макс. «Чего?» — зевнула Эленора. «Извини, пожалуйста, но тебе придется подвинуться. Дело в том, что здесь находится вход в квартиру господина Шнитлиха», — подключилась Фрида. Эленора нехотя поднялась со стула. Макс скрестил пальцы в надежде, что Керкерлинг сказал правду. Оттащив стул от двери, он заметил на полу царапины. «Ого! Значит, дверью и вправду регулярно пользовались». Макс схватился за ручку. «Может быть, лучше постучать?» — засомневался Карл. «Ни в коем случае!» — тут же откликнулась Фрида. «Иначе мы разбудим господина директора. Нам нужно просто тихонько взять ключ, чтобы освободить госпожу Пенне». Но Карла это не убедило. «А если он не спит, тогда мы попались?» «Нам ни в коем случае нельзя попасться, а то нас обвинят, что это мы заперли госпожу Пенне». Макс едва не рассмеялся. Фриде просто нет равных. «Тихо!» — проговорил он и, открыв дверь, шагнул в темноту. В нос ударил знакомый запах. По крайней мере, он где-то уже чувствовал его. Макс принюхался. Один за другим ученики протиснулись в комнату. Было тесно. Его то и дело толкали. Слышен был тихий храп. «Есть у кого-нибудь фонарик?» — раздался из темноты голос Фриды. Макс извлек из кармана штанов крошечный фонарик, который захватил с собой утром, собираясь на задание. Яркий круг света озарил комнату и серые шероховатые обои. «Посвети-ка в коридор», — шепотом попросила Фрида. Макс направил луч вперед. Они находились в длинном коридоре. В свете фонарика Макс различил невысокий деревянный столик у стены, стойку для зонтиков и еще более серые обои. «И куда нам теперь идти?» — спросил Макс. «Нужно найти свод правил», — понизив голос, ответила Фрида. «Я думал, мы ищем ключ», — с подозрением спросил Паскаль. «Я это и хотела сказать. Ну, где свод правил, там и ключ», — ответила Фрида. «Наверное, держит его под подушкой», — захихикал Паскаль. «Возможно, ты прав», — кивнула Фрида. Макс осветил фонариком коридор. Ребята увидели череду запертых дверей. Они напряженно вслушивались в темноту. Храп становился все отчетливее. «Думаю, храпят за самой дальней дверью», — шепотом предположил Антон, протиснувшись ближе к Максу. Макс удивленно скосил взгляд. Обычно Антон не был таким проворным. «Ох, в темноте у меня зрение еще хуже», — пробормотал он, протирая свои толстые очки. «Сейчас я все решу». Макс зашагал вперед, освещая ребятам коридор. Фрида тихонько нажала на ручку. Макс опустил фонарик в пол. Храп стал совсем громким. Таким громким, что сотрясалась даже дверная ручка, к которой прикоснулась Фрида. Сузи, морщась, закрыла ладонями уши. Макс затаил дыхание.